Глава 9. Не люблю вечеринки. Люси. Это была настоящая катастрофа. В свитере и угах я выглядела идиотски. Но Феликс сказал, что это домашняя вечеринка. Только он не упомянул, что проводилась она в одном из самых шикарных домов Лондона, с блестящим мраморным вестибюлем и множеством официантов, разносящих шампанское и канапе. Домашняя вечеринка в Литл Букингеме — это 6 банок пива, может быть, немного сидра и большой пакет вотсиц. Иногда Трина, работавшая за прилавком в почтовом отделении, надевала мини-юбку, и это считалось верхом элегантности. Все женщины здесь выглядели безупречно. Все на высоких каблуках, разодетые, словно только что снялись для журнала Vogue. Мужчины явно пришли прямо с работы в костюмах, сшитых на заказ. Нигде не было видно ни пары джинсов, ни бутылки пива. Среди всех этих людей в непривычной обстановке я чувствовала себя так, словно тону. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не выскочить обратно за дверь. Я пыталась остановить нарастающую паническую атаку с помощью техник, которым меня учила мама. Сконцентрируйся и выбери 3 вещи, которые видишь. 2 вещи, которые можешь понюхать. И 1, которую можешь потрогать. Итак, 3 вещи. Я увидела Феликса, выглядящего, как всегда, просто великолепно. Уилла, ухмыляющегося мне с другого конца комнаты, и очаровательную высокую женщину, которая подошла к Феликсу и поцеловала его в щеку. Окей. Ничто из этого не помогло справиться с надвигающейся панической атакой. «Феликс, дорогой!» — проворковала женщина. «Где же ты прятался, проказник?» Пока я стояла рядом с ним, чувствуя себя лишней, я попыталась сосредоточиться на 2 вещах, которые можно понюхать. Но единственное, что я почувствовала — сильный запах очень дорогих духов этой женщины. Так что и тут ничего не помогло. «Феликс, дружище!» Мужчина в костюме подошел к нему с другой стороны. «Как дела? Слышал о проекте с гайд-парком? Смело! Думаешь, получишь разрешение на строительство?» По мере того, как Феликса окружали шикарного вида люди, меня оттесняли от него все дальше и дальше. Так, теперь то, что можно потрогать. Я поправила рукава своего свитера, осознала, какие в нем огромные дыры, и почувствовала себя очень неловко. «И как тебе дом Феликса?» Я вздрогнула, услышав голос прямо за плечом, и, обернувшись, увидела Табиту, которая стояла с бокалом шампанского в руках и высокомерно смотрела на меня. «А это дом Феликса?» — глупо спросила я, молясь, чтобы мое сердцебиение замедлилось, а тошнота отступила. По крайней мере, Табита была знакомым человеком. Но Феликс не сказал мне, что вечеринка состоится у него дома. Ух ты, какой он огромный! Не странно ли жить в таком гигантском доме, если ты в нем один? Почему-то Феликс мне представлялся немного другим человеком. Он всегда предпочитал наш коттедж родительскому мега-особняку. Мне казалось, он живет в каком-нибудь уютном месте. А это жилище можно было назвать каким угодно, только неуютным. Табита удивленно подняла брови. «Да», — медленно произнесла она. «Я думала, вы друзья детства или что-то в этом роде. Странно, что ты даже не знаешь, где он живет». «Я думаю, друзья детства — это немного преувеличено», — пробормотала я, чувствуя себя все более и более не в своей тарелке. Феликс просто оказал моей маме услугу. Я прикусила губу и повозила ногой по полу. По правде говоря, мне стало немного обидно, что я до сих пор даже не видела его дома, хотя пробыла в Лондоне целый месяц. Табита фыркнула. «Это мать устроила тебя на работу?» «Чем же он ей обязан, что оказал такую услугу?» Я выдавила из себя смешок. Мама была няней Феликса. Мимо прошел официант и поставил передо мной высокий бокал шампанского. Сидра не было, поэтому я взяла его, пробормотав спасибо и подавив гримасу. Игристое вино такое противное. О, так она прислуга? Ну тогда это не одолжение, а скорее оплата. Ого! Атабита, оказывается, стерва. Я всегда старалась давать людям шанс, но в этом случае картина была ясна. Я посмотрела по сторонам, пытаясь найти выход. Чувствуя, как пульс стучит у меня в висках, Феликс все еще был окружен людьми. Кто-то толкнул меня сзади, и я шагнула вперед. К сожалению, из-за этого содержимое моего бокала выплеснулось Табите на рубашку. «Ух ты ж, черт!» — прошептала я испуганно. «Табита, мне так жаль!» Я попыталась вытереть шампанское рукавом свитера, но Табита с красным от ярости лицом оттолкнула меня. «Ты просто безнадежная идиотка!» — пробормотала она, отряхивая мокрую рубашку. «А, Табита?» Ванесса, работавшая в пиар-отделе Моретти Хардинг, подошла и поцеловала Табиту в щеку. Следом к нам приблизился Дэвид, с которым мы обменивались иногда чем-то вроде приветствий в буфете. «Как ты, дорогая?» «Господи, что случилось?» Я начала тихонько отползать, но Табита меня остановила. «Люси, случилось!» — огрызнулась она. «Ребята, а вы знали, что Люси — дочь няни Феликса? Очевидно, такая протекция дает ей право работать в одной из ведущих компаний страны и обливать шампанским ничего не подозревающих, не имеющих связей сотрудников». «Тиби!» В голосе Дэвида прозвучали предостерегающие нотки. Его брови были нахмурены, и он выглядел крайне смущенным ее тирадой. «Привет, Люси!» Он неловко кивнул в мою сторону. «Я пришел с миром, и эта рубашка новая, так что...» Я улыбнулась ему. «Не волнуйся, я безоружна!» Я помахала уже пустым бокалом из-под шампанского. По крайней мере, мне больше не придется его пить. «О, привет, Люси!» — сказала Ванесса, дружелюбно улыбаясь мне. «Еще раз спасибо за помощь!» Пару недель назад Ванесса позвонила мне в панике по поводу рекламной кампании нового жилого комплекса Моретти Хардинг в пригороде Лондона. Она хотела, чтобы я передала сообщение Уиллу, но я поняла, что с моим опытом работы с рекламой я и сама могла помочь ей. В результате я отобрала у нее необходимые материалы. Брови Табиты, казалось, вот-вот достигнут линии роста волос. «Люси тебе помогла? Серьезно?» «Ну да, конечно. У Люси очень творческий подход». Табита закатила глаза, а затем одарила меня лживой улыбкой. «Может быть, ты применишь свои таланты и на настоящей работе, Люси?» «О, посмотрите-ка на стервятников, облепивших Феликса!» — воскликнула Ванесса, явно пытаясь сменить тему. «Я не думаю, что ему удастся в ближайшее время освободиться». Они заговорили о бизнесе, финансах, недвижимости, и, как обычно, столкнувшись с непонятной ситуацией, я выпала из реальности. «А ты что думаешь, Люси?» Резкий голос Табиты вернул меня к реальности, и я вздрогнула. Что?» «Что ты думаешь о Дайсон?» «О, почему она спрашивает меня о пылесосах? Боже, как надолго я отключилась!» «Ну, у мамы есть ручной пылесос. Она пользуется им в основном в машине. Обожает его». Плечи Дэвида затряслись от смеха. Ванесса мужественно сдерживала улыбку. Но Табита не стала утруждаться. Она откровенно смеялась надо мной. «Это интересная информация, Люси», — сказала она, изображая веселье. Я почувствовала, как мои щеки начинают гореть. Но я на самом деле имела в виду обвал их акций на прошлой неделе и то, как это должно повлиять на рынок. «А, точно. Извини, я немного туплю, когда речь заходит о финансовых штуках». «Ну да», — согласилась Табита. «В связи с этим возникает вопрос. почему ты занимаешься работой, к которой у тебя нет ни интереса, ни склонностей, ни таланта?» «Тиби, достаточно!» — воскликнул Дэвид, и на его лице теперь не было и тени веселья. «Но это закономерный вопрос», — сказала Табита. Она выглядела разъяренной. «Не могла же я ей рассказать, что просто хотела приехать в Лондон, погулять по улицам, посмотреть, смогу ли завести новых друзей и обрести хоть каплю уверенности в себе, чтобы не прожить оставшуюся жизнь затворницей в Литл Букингеме, так и не познакомившись ни с кем из своих читателей. После школы у меня не было возможности поступить в университет. Маме не хватало денег, чтобы оплатить учебу, а я бы не смогла и работать, и учиться. Кроме того, я просто не хотела уходить из дома. Все мои друзья жили рядом, а я тогда не очень-то стремилась заводить новых. И вообще, в 18 лет я не была готова к самостоятельности. Но теперь становилось все более очевидным, что и в 27 ситуация не изменилась. Возможно, мне следовало рассмотреть что-нибудь более похожее на Литл Букингем. Оглядываясь назад, я не могу сказать точно, почему выбрала такой термоядерный вариант, как Лондон. Но мама так обрадовалась, когда я заговорила об этом. И когда она предложила попросить Феликса о работе, стыдно признаться, я сразу ухватилась за эту идею. «Может быть, — думала я, — теперь, когда я стала старше, у меня появится шанс? Может быть, он больше не будет смотреть на меня, как на странноватого ребенка?» Оглядывая комнату, полную гламурных женщин, я чувствовала себя настоящей дурой. Я жила в мире глупых фантазий, если думала, что Феликс когда-нибудь обратит на меня внимание. «Да, ну, хорошо», — сказала я тихим голосом, избегая зрительного контакта с остальными. «Я понимаю, как это раздражает. Извините, ребята. Я, пожалуй, пойду. У меня, дела. Так что...» Отходя, я услышала, как Ванесса зовет меня по имени, но, к счастью, мне не составило труда незаметно проскользнуть сквозь толпу. Теперь было бы здорово найти чертов выход. Ко всему прочему, я еще умирала от голода. Единственное, что мне здесь предложили, это крошечные канапе на подносах, всякую икру и морские гребешки. Ни тебе сосисок в тесте, ни хотя бы чипсов. Я оглядела толпу в поисках Феликса, с которым хотела попрощаться, но тут врезалась в чье-то большое тело и чуть не упала навзничь. «Смотрите-ка, кто вышел поиграть», — сказал Уилл. Я быстро отошла на шаг от него, но моему дальнейшему отступлению мешала толпа вокруг. «Я вижу, Мэйвезер, ты все еще выглядишь как бродяга». Уилл склонился к моему уху, схватил меня за локоть, а голос его перешел в хриплый шепот. «А где же те обтягивающие юбочки, а? Мы снова прячем все сокровища, да?» Я дернула рукой, освобождаясь от его хватки. Тут лицо Уилла потемнело, приняв знакомое злобное выражение. Я почувствовала, как дрожь страха пробегает у меня по спине. «Должен признать, немного обидно, что некомпетентной, неряшливой маленькой выскочке удалось поставить меня в такое дурацкое положение. Не могла просто подать чай, не устроив идиотской сцены, да? Надо было обязательно выставить меня в невыгодном свете». Он снова схватил меня за руку, крепко сжимая ее через свитер. «А вообще, что у тебя за власть над Феликсом?» Я попятилась от него и попыталась высвободить руку, но его хватка была слишком крепкой. «Ты что делаешь?» Услышав повелительный тон Виктории, Уилл отпустил мою руку и отступил, как будто я была радиоактивной. Мы обернулись и увидели ее и Лотти прямо рядом с нами. Виктория была в красивом вязаном платье с золотистым отливом и сапогах на высоком каблуке, а Лотти — в одном из официальных деловых нарядов, которые она регулярно надевала. Ее гардероб, похоже, был скромнее, чем у остальных в офисе. Они обе хмуро смотрели на Уилла. «Не понимаю, о чем ты?» — сказал он, засунув руки в карманы и откашлившись. «Мы тут с Люс болтали?» «Мы видели, как ты грубо схватил ее. Дважды!» Голос Виктории, как всегда, не выдавал никаких эмоций. Словно она объявляла прогноз погоды, а не отчитывала мужчину за то, что он схватил женщину без ее согласия. «Да ну, глупости!» Насмешливо фыркнул Уилл. «Мы тут просто шутили!» «Забирай свои шутки!» — сказала Лотти напряженным от гнева голосом. — И проваливай. Понятно? Уилл гаденько посмотрел на Лотти, пробормотал что-то вроде «из грязи в князи» и ринулся к выходу, расталкивая всех на пути. — Ты в порядке? — спросила Лотти. Я перестала отслеживать передвижение Уилла и обернулась к ней. — Все хорошо. Я слабо улыбнулась. Уилл злится, считает, что я выставила его дураком на собрании. Лотти, запиши это в мой календарь. Завтра я должна пойти в совет директоров и настоять на том, чтобы Уилла уволили. Нет, нет, воскликнула я, чувствуя легкую панику. Честно, все в порядке. Я не хочу, чтобы Уилла уволили. Последнее, что мне было нужно... Обострение конфликта, которое создаст Феликсу еще больше проблем. Он придурок, но, честно говоря, я действительно никудышная ассистентка. «Так хватать людей недопустимо», — сообщила мне Виктория. «Если бы это случилось со мной...» Она вздрогнула. Первая человеческая реакция, которую я у нее увидела. «Ну, это было бы нехорошо». Я плохо реагирую на нежелательный физический контакт. «Все нормально, честно», — взмолилась я. «Прошу, не надо никому говорить. Он этого не стоит». Виктория склонила голову на бок, задумчиво меня разглядывая. «Ну, решение за тобой, не так ли?» Она повернулась к Лотти. «Это тот случай, когда у меня нет выбора?» «Да, милая». «Боюсь, это так». Виктория выглядела разочарованно, но отступилась. «Это очень раздражает». «Простите», — улыбнулась я ей. Она кивнула. «Мне сложно принимать ситуацию, когда люди ведут себя нелогично. Вики иногда бывает непросто смириться с поведением других людей», — с улыбкой вставила Лотти. «Но должна сказать, что сейчас я с ней согласна. Так что, если Уилл еще раз выкинет что-то подобное, обращайся к нам, хорошо?» «Хорошо. Ну, так как тебе вечеринка? Нравится?» Я пожала плечами. «Ну, я вообще-то не очень люблю ходить по вечеринкам. По крайней мере, по таким». «Невозможно не согласиться», сказала Виктория. «Жуткая пытка! Лотти, сколько нам еще нужно здесь оставаться?» Лотти рассмеялась. «Да пошли уже! Ты поговорила со всеми, кто был в твоем списке. У нас есть одно место. Люси, тебя подвести?» «Нет, спасибо, поезжайте». «Я пришла с Феликсом, так что мне нужно сначала предупредить его о своем уходе», сказала я, оглядывая переполненный зал в его поиске. Тогда мы стали прощаться. Лотти коротко обняла меня, а Виктория слегка кивнула. Я начала проталкиваться сквозь толпу к тому месту, где, как мне казалось, я в последний раз видела Феликса. Проблема состояла в том, что я нигде не могла найти его. Быть ниже ростом, чем большинство других людей, не совсем удобно, особенно когда пытаешься углядеть кого-то в толпе. Отсутствие каблуков только усугубляет проблему. В конце концов, я оказалась на другой стороне зала у входа в небольшой коридор. Услышав неприятный смех Уилла где-то поблизости, я инстинктивно бросилась прочь и забежала в первую попавшуюся комнату. Я плотно закрыла за собой тяжелую деревянную дверь. Все мысли о вечеринке, людях, Феликсе, Уилле, Виктории и Лотте вылетели у меня из головы, когда я оглядела огромную комнату. Она, как остальная часть дома, была выдержана в том же минималистском стиле, а я не была большой его поклонницей. Минимализм всегда слегка пугал меня. Я имею в виду, постоянно задаешься вопросом, где же все вещи? Я больше люблю уют. Но у этой комнаты было преимущество перед остальными. В центре стоял красивый письменный стол, на котором лежал ноутбук Феликса, а поверх него большая стопка промокательной бумаги. Еще на столе был стационарный компьютер. Боже мой, какие канцелярские принадлежности! Красивые перьевые и разноцветные гелевые ручки, карандаши всех сортов, и все это в кожаном футляре. Я глубоко вдохнула. В воздухе витал аромат дорогого одеколона Феликса. Этой комнатой явно часто пользовались. Взяв теплое покрывало, лежавшее на сиденье у окна, я села в большое кожаное рабочее кресло и едва сдержала стон удовольствия. Настолько оно было удобным. Откинувшись назад, я позволила тишине и запаху Феликса окутать меня, и мои мысли начали блуждать. В воображении возникла неясная сюжетная линия, и я широко раскрыла глаза. По горькому опыту я знала, что если я не набросаю план сюжета сразу же, то он может быстро рассеяться, как дым. Я отодвинула ноутбук Феликса в сторону и выбрала красивую ручку, которая идеально легла в руку и, несомненно, пригодилась бы мне дома. Затем я посмотрела на первый лист бумаги и начала писать. Мои наброски были похожи на паутину диаграмм. Со стороны они выглядели немного безумно, но это был единственный способ упорядочить мысли. Вскоре я заполнила первую страницу и перешла к следующей. Я была в ударе.